После спросов и расспросов получил я временное удостоверение сроком на 3 месяца. Документ, надо прямо сказать, оскорбительный. Обратился к Александру, рассказать ему о своих делах не решился, помня, что сам он не делал попыток узнать, где мы и что с нами. Да и что же я мог ему рассказать о себе, о том, что я бежал из ссылки? Такая новость не могла порадовать его. Собираюсь ехать к отцу. Ему можно все рассказать, он все поймет. Но сбережений, то есть денег, не было, и это удерживало меня. Наконец, все же еду. Выпал снег, начались морозы, и от Вятских полян пришлось идти пешком. Навигация на Вятке закончилась. 120 километров одолел за 4 дня. Ночевал на постоялых дворах, которые в тех местах еще не назывались по-иному. В русский турек пришел днем. Первым меня заметил братишка Павел. Оказалось, он уже давно здесь, в Туреке, приехал со Смоленщины. Да, тут, как сказано у Александра Трифоновича, хоть не с того зайдя конца, но приходится вспомнить. Непомерна была тяжесть, которую взвалил на себя отец, оставив спящего сына подростка. Ведь мальчик ничего не знал о планах отца. Павлуша был разбужен тогда охраной. «Говори, где должен быть батька? Ты знал! Знаем мы вас! Не скрывай отродье кулацкое, если хочешь жить!» Но Павлуша ничего не знал, плакал. Не о своей судьбе, а об отце. Убили. Иных мыслей у него не возникало. Отец же полагал, что жизнь мальчика будет сохранена, хотя не исключал жестоких с ним обращений, и это мучило его. И все же надеялся, станут расспрашивать о родственниках, которых, к счастью, было не так мало, и не иначе передадут Павлушу в одно из родственных нам семейств. И он не ошибся. Но вот я и в родной семье. Мать, сестры, отец, младшие братья все рады встрече. Мать вводит меня в курс тех деталей их жизни, о чем я еще не знал. Оказывается, что сама она и старшая сестра Анна живут здесь под своей родной фамилией Твардовских, а все остальные из детей, в том числе и Павел, называют себя Тарасовыми, как бы являясь детьми от второго брака с Демьяном Никитичем Тарасовым. Вот ведь сколь непроста ситуация. Даже Вася, которому еще только 8-9, должен уяснить и не проговориться, не ошибиться, если его спросят, почему в семье 2 фамилии. Так что нашего Трифона Гордеевича как бы и в живых нет. «Только про Костю так ничего и не слышно, — говорит мать, — невезучий он. Разве же не написал бы? Да видно. Да и куда же он напишет? Откуда ему знать, где мы?» Отец берет меня к себе молотобойцем, о чем успел сразу же договориться с механиком, и мы теперь заняты оковкой деревянных 2-колок тележек для погрузки зерна в баржи. За 1 тележку платят 30 рублей, цена отличная, и мы хорошо зарабатываем. И ни охов, ни вздохов о хлебе никто и не толкует. Мука продается свободно, на столе всегда свежей домашней выпечки чудесный каравай. И я про себя дивлюсь и не могу понять, ведь в это же время в Зауралье люди умирали от истощения. Тут же, на Вятской земле, никто не спросил у меня никаких документов. Работай на здоровье. Получалось вроде бы складно, но вопрос о том, что нас ждет впереди, оставался неразрешенным. Жили одним днем с затаенным чувством неуверенности в возможное благополучие. Отец, правда, держался спокойно и уверенно. Раз я живу и работаю по найму у государства, то страшиться нет причин. Праведный суд не обвинит меня за то, что, выполняя родительский долг, я презрел несправедливость. Но ведь это только слова. А в жизни бывает совсем по-другому, и в этом мы не раз уже и не 2 убеждались. И вот пришло-таки письмо на имя матери от Кости. Адрес был написан его рукой, его колючим размашистым почерком, жив. Но та последняя секунда перед вскрытием конверта прошла в гробовой тишине. Где он? Что с ним? У нас всех был только один вопрос. Писал он, что с великим трудом узнал, где мы есть, что скоро будет на Кубани, что многое пришлось испытать, и будем надеяться, доживем и до встречи, когда можно будет обо всем рассказать. Ниже было недвусмысленно сказано, что очень ослабел из-за плохого питания. Нам было все ясно, нужно срочно организовать посылку. Тут же отправили письмо, где была выражена наша любовь к нему и готовность всячески помогать, чем можем, и что будем ждать и надеяться на радостную встречу. Это было весной 1934 года, как раз по истечении 2 лет со дня, когда мы с братом Константином разошлись, находясь в пути. Позволю себе привести несколько строк из стихотворения Александра Трифоновича «Братья», помеченного 1933 годом. Любопытно, что автор в тот период переписки с Константином не имел, и о судьбе его лишь догадывался. «Что ж ты, брат, как ты, брат, где ж ты, брат, на каком Беломорском канале?» Моя жизнь в родной семье, как бы она ни была сытна в тот момент, все же тяготила меня. Отец жил по чужим документам. У матери и сестры нет никаких. Я тоже на птичьих правах. «Что день грядущий мне готовит?» — вертелось в голове беспрестанно. Около полугода проработал я с отцом в кузнице. Было уже лето. В этот период я сдружился с одним пареньком из учительской семьи, Волькой Перельманом, который жил по соседству с нами. Узнав о том, что мой друг идет в район получать паспорт, решил и я пойти вместе с ним попытать счастье. С Волькой Перельманом пошли мы в Уржум каким-то по старинному порядку праздничным днем. Погода была редкостно хорошей, в меру тепло, но и не сухо, только радоваться. И по большаку, обсаженному бог весть когда березами, шло много народу в этом же направлении, на Уржум. Люди торопились на ярмарку, которая проводилась ежегодно в этот день на речке Белой, что протекает на подступах к городу. Ярмарка так и называлась — Белорецкая. Побывать на ярмарке, конечно, было интересно, но мы имели более важную задачу и потому пошли прямиком до города в районное управление милиции. Перельману не о чем было волноваться. Местный житель, намерен уехать, для получения паспорта есть все основания, и отказа ему не могло быть. Мое же дело совсем другое. Правда, на руках у меня стандартная справка с места жительства, справка с места работы и просроченное, нигде не прописанное временное удостоверение, которое я получил еще на Каширской ГРЭС. Мы были обязаны предъявить наши документы начальнику милиции. Ждать долго не пришлось, получили разрешение войти к нему в кабинет. Перельман передал в руки начальника свои справки. «Стоим». Я волнуюсь, но креплюсь. Однако тревога моя оказалась излишней. Начальник начал как бы даже беседовать, спрашивать, куда парень надумал ехать, а когда услышал в ответ, что окончательно еще не решил, то от души рассмеялся. Вот это здорово!